Эрлангене, Нюрнберге, Мюнхене. В общем, и впечатление от людей, нас принимавших, самое хорошее, а беседы, даже споры, потому что и мы не стеснялись говорить, рассказывать, например, о наших хатынях. Все проходило без предвзятости, с желанием услышать друг друга. И та застольная историка, о которой я хочу рассказать, не была каким-то вызовом или желанием оскорбить чьи-то чувства, ничего подобного. Она тем и поучительна, что люди, вполне доброжелательные, продемонстрировали и обнаружили, как это непросто, нелегко порой бывает, друг друга услышать и понять. Валентин Ежов заговорил о том, что в ГДР будет ставиться немецко-советский фильм, где рассказывается о берлинском мальчике, его глазами, агония столицы фашистского рейха и так далее. Его удача! Один из наших гостеприимных хозяев – как раз такой бывший берлинский мальчик. Что, как вы помните, нам, конечно, любопытно. С братиками и сестричками, с матерью сидели в подвале, а все рушилось, дым, пламя, и вдруг дверь распахнулась, на пороге солдат с автоматами в ушанке. Бог его знает. Может, и был в ушанке? А может, потому что в ужасе ждали такого по плакатам? Вошел, ничего. И вдруг вскинул автомат и застрочил. По вас? По портрету. «Отца портрет!» Сказал об отце, и на глазах слезы. Голос пресекся. Не ушедшая детская или уже взрослая обида за отца, за портрет, или за пережитый испуг. Я не выдержал, все-таки белорус. Не по детям, а по портрету. Да. В мундире был отец ваш. Да, конечно. А вы не подумали... Не тогда, сейчас. Что где-то в Беларуси или на Украине такой вот в мундире тоже прострочил, но не по фотографиям, а по живым детям. И это могли быть дети того солдата в ушанке. Мой отец? Было, конечно, но чтобы мой отец? А чьи же отцы и руки это натворили? Как это нелегко, непросто человеку выйти за границы своего... из своего народа опыта, чтобы совместно с другими искать выход из лабиринта тысячелетий, но не по-ницшеански, не с ножом в зубах искать, не по-гиперборейски, а по-человечески. Само время вынуждает, и человек, человечество, выход найти обязаны. 1979 год. Как быть гениальным? Проблемы жанра. Молодая гвардия издала книгу «Последних свидетелей. Воспоминания о минувшей войне тех, что тогда были детьми». За ними живая память о войне уже обрывается. Память эту собирала Светлана Алексеевич. Издательство попросило написать к ее новой книге послесловие. Читал рассказы детей войны, и снова появилось чувство удивления, какое возникало, когда мы слушали ленинградских блокадников или хатынских женщин. Словно сама жизнь начиталась великих книг, небывалых трагедий, неведомых нам Шекспиров и Достоевских. Они были, а мы не знаем, звучат для нас лишь цитатно, фрагментами. Но совсем как многие авторы древнего мира, дошедшие до нас, сохраняющиеся лишь в чужих текстах. Так мы жили несколько дней. Одни в деревне, люди лежали или висели мертвые. Мы не боялись, это все были знакомые люди. Потом встретили чужую женщину, начали плакать. Будем с вами жить, одним страшно. Собираетесь хоронить своих бандитов. Мы пришли на то место, где в яме плавают, там колодец уже, а не могила. Лопаты мы свои взяли, прикапываем и плачем. А они говорят, кто будет плакать, того будем стрелять. Улыбайтесь. Я нагнусь, Он подходит и в лицо заглядывает, улыбаюсь я или плачу. Мама не сразу умерла, она долго лежала на траве, открывала глаза. «Ира, мне надо много чего тебе рассказать. Мама, я не хочу. Мне казалось, что если она мне расскажет то, что хочет, она умрет». «Дети, победа!» Стали всех нас целовать, включили репродуктор, все слушали, а мы, маленькие, слов не понимали, что радость идет оттуда, сверху, из черной тарелочки репродуктора. Кого поднимали на руки взрослые, кто сам лез. Залазили друг на дружку маленькие, только третий или четвертый доставал до черной тарелочки и целовал ее. Потом менялись. Всем хотелось поцеловать слово «победа». Конечно, нечто подобное мы встретим, отыщем и в чисто художественной литературе. Но у кого? Пожалуй, только у самых больших писателей в великих произведениях.